Mamabart Manuvartante Anusha Parthasabhata is telling that ultimately the human beings with the separated mind is coming to me, that is intelligence, and the separative process is dissolving. That is the natural course. And everybody is doing in his own way. And let them do that. There is no necessity to impose a particular doctrine or method. Семён Спиратон говорит, что все человеческие существа приходят ко мне, к членскому разуму. Это естественный ход вещей. Но каждое существо следует своим путем. И нет никакой необходимости насаждать какой-то один определенный путь для всех, один метод. And at some other point he's telling that no, leave everything. And come direct and take refuge in me. Now, somebody may say it is inconsistent. That he says you can do every way you are coming to me and there is no necessity to be able to others are that not, you must be able to me only. Actually, it is all, if you go deeper, there is no inconsistency. But the logic may say that it is inconsistent, but there is no inconsistency. В другом месте Венский разум говорит, оставь все, сосредоточься только на мне, иди прямо лишь ко мне. И с точки зрения логики это может выглядеть непоследовательно. Как же нужно оставить все, и есть только один путь,